Будет ли Кристиан добр, если заподозрит, что внутри меня скрывается темный герцог? Почему-то я сомневаюсь. Не потому, что старик меня накрутил, а потому, что не верю в абсолютную доброту и прощение тех, кто посвятил себя войне, сражениям и власти. Как разжег костер, сделал, что велел старик. Покров защищал от огня, так что было немного жарко, но обошлось без ожогов. В этот момент герцог снова перехватил контроль над энергией и влил часть ее внутрь эссенции, после скомандовав глотать. Как только эссенция попала внутрь, она начала растворяться, и высвободившаяся сила столкнулась с проклятием. Что-то такое старик сделал, отчего то ужалось, потеряла силу и оформилась в шар. «Готово», — сказал он устало. «На какое-то время я пропаду. Постарайся не умереть». «Да уж постараюсь», — подумал я, увидев, как в нашу сторону идет пустой. Глава 9. Ненужный конфликт. Появление Давида я счел новостью, не предвещающей ничего хорошего. Кая его встретила подозрительным взглядом. Резано никак не прореагировал, но из пути отказался уходить, мешая приблизиться ко мне. Давид остановился перед ним, смерил взглядом, надвинулся на парня, но тот не шелохнулся. «Мастер, а мы-то вас потеряли», — сказал я. Давид пришел не один. За его спиной маячили два суровых, крепких воина. «На нас напали совсем недавно», — продолжил я говорить. «Дароманцы жнеца призвали, а вас нигде нет. Воины умирают, а вас нет», — театрально сказал я, будто удивлялся этой новости. «За языком следи», — огрызнулся пустой. «На то вас и тренируют, чтобы вы с пустыми угрозами могли справиться. Мне уже рассказали про твои геройства. Иди за мной, мне и здесь хорошо». Велев идти за ним, Давид было развернулся, но, услышав мои слова, остановился и замер. Пригляделся ко мне, уставился в ту точку, где находилось проклятие. Улыбнулся гаденько. «Если не хочешь, твое право». Развернувшись, Давид ушел в ночь. Что бы это ни значило, хорошего отношения к нему это не добавило. «Мудак», — высказалась Кая. «Он стратегический ресурс, которым никто не будет разбрасываться, посылая на передовую», — тихо заметил Резано. «И поэтому он не полез в пекло», — хмыкнул я, «вовсе не потому, что струсил и побоялся за свою жизнь. Умом я понимал, что поступил неправильно, испортив с пустым отношения, но эмоции требовали послать его в задницу. Что-то во всей этой истории было неладно. Зачем Цирин появился у нашей палатки? С момента объявления тревоги до его прихода прошло слишком мало времени. Не верю я, что он спокойно спал», — услышал шум, подумал, не прихватить ли ученичка, добежал до меня, повел на передовую. «Не верю и все. Скорее он заранее знал о нападении и прихватил меня, чтобы...» «Что именно, я не знал. То ли подставить, то ли испытать, то ли шутки ради. Все три варианта имели право на существование. Вы бы спать легли», — предложил Резано. «Я покараулю». «Я тебе не настолько доверяю», — показала зубы Кая. «В смысле, буквально показала, будто кошка воинственная. А я бы поспал. Если что, будете», — сказал я и вернулся в палатку. Мутная какая-то ночь. Кая наблюдала за языками пламени. Сидела, поджав ноги к груди, обхватив их руками и положив подбородок на коленки. Распущенные волосы закрывали лицо по бокам. Резано сидел рядом и клевал носом. Караульный из него вышел посредственный. Почувствовав зов, Кая подняла голову и вгляделась в ночной лагерь. После нападения увеличилось количество патрулей, но большая часть людей, убедившись, что сражение кончилось, разбрелись по своим палаткам. Те, кто шли по темному пути, делились на две категории. Кто-то освоил одно-два таинства, нахватавшись по верхам. Обычно они владели каким-нибудь темным кинжалом, который не особо-то и темный, просто сгусток энергии, приправленный эмоциями. Вторая категория – настоящие адепты. Выражалось это не в количестве изученных таинств, хотя их было в разы больше, чем два, а совсем в другом – в способе взаимодействия с миром. Для Кая ощущать чужие эмоции было так же естественно, как чувствовать лучи солнца на коже. Они незаметны глазу, но сразу понимаешь, когда припекает. Эмоции и темнота – вот что хорошо ощущали темные практики. Когда-то Кая задавалась вопросом, почему именно темнота, почему не эмоции и свет или любая другая стихия, а потом поняла, что все проще, чем кажется. Чувства и эмоции – это то, что всегда находится в темноте, темноте человеческих душ. Помимо всего прочего, у темных был способ общения на расстоянии, не полноценная речь, а что-то типа набора сигналов. Услышав, как всколыхнулась темнота, Кая удивилась. Кто-то приглашал ее к беседе. Первый порыв сходить проверить, кто это такой, Кая задавила. Она и так слишком много показала перед урсувайцами, которые еще помнили, что хороший темный, мертвый темный. Среди лагеря она приметила много кого, владеющего темными таинствами. Но это были посредственности. Как раз те, кто нахватался по верхам. Неудивительно, что урсувайцы, соседствуя с темным герцогством, как называли земли ее отца, что-то да смогли изучить. Настоящих адептов Кая не встретила. Закономерно, ведь те семьи, что практиковали это направление, служили темному герцогу и пали во время войны. Кто-то из них мог уцелеть, но маловероятно. Тем интереснее было узнать, кто же это пообщаться приглашает. Кто это может быть, Кая знала. Тот мужчина, что принял участие в битве. На дароманцев он напал с другой стороны, помог ей в бою, но лица его Кая не видела. Что ж, если он так хочет пообщаться, то еще даст о себе знать. А бегать ночью неизвестно к кому она не собирается. Весь следующий день разговоры крутились вокруг ночного нападения. Это было хорошей новостью, так я смог быстро узнать, что и в какой последовательности произошло. Дароманцы мелочиться не стали, прорыли целый тоннель от самых гор. Основательный подход, такое за день не сделаешь. Нападение готовили не меньше месяца. То, в чем я участвовал, было лишь половиной. Второй удар пришелся по штабу Кристиана и палатке Давида. Поэтому он и задержался, отбиваясь от своей порции убийц. Мне как-то неловко стало, когда узнал, но и сказанного не вернешь. К тому же некоторые слухи намекали, что убийц положил кто-то другой, не Давид. Следы не характерные для пустого пути. Не исключено, что это нападение быстро провалилось, а дальше Давид сидел в безопасности, пока другие умирали. Узнав новости, увел нашу компанию в лес. Пока темный герцог затаился, планы по развитию средоточия были отложены. Заняться я решил доработкой всего, что накопилось. Ну и помощью Резана в его плане. Этот день прошел спокойно, а вот на следующий к нам пожаловал гость. Точнее, не к нам, а к Кае. Этот тип появился под вечер. Молодой мужчина, лет 20 от силы. Выглядел он приблизительно как я и Резана, если брать по возрасту. А вот по виду, как темная версия Резана. В том смысле, что, несмотря на жару, он носил черную рубашку, с черной курткой поверх. Штаны и ботинки тоже черные, как и волосы. А еще черная гарда меча, что висела у него на поясе. «Это ко мне», — сказала Кая, когда он к нам вышел и уставился на девушку. «Да мы догадались», — ответил я за всех. «Проблемы? Вовсе нет», — улыбнулся этот тип. «Хотел поговорить с госпожой Каей. Улыбка мне его сразу не понравилась. Говорю же, темная версия Резана. Бесит. Не госпожа я. Из деревни буду, как мне показалось», — с большим удовольствием ответила Кая. «Тогда это еще удивительнее. Поговорим, о чем мне с тобой говорить, и кто ты такой? Меня зовут Артур Кагард. Я, как и ты, иду темным путем. Это ты напал на дароманцев той ночью?» — спросил я. «Да, это был я», — ответил парень, не посмотрев на меня. Кая бросила на меня взгляд, отвернулась и кивнула ему. Они отошли в сторону, и, чем там занимались, я не видел. Эрна посмотрел на меня Резана. «Все нормально», — глянув на его лицо, понял, о чем он спрашивает. Приказав себе выдохнуть, взял эмоции под контроль. «Не думал, что окажусь таким собственником. А он красивый», — заметила Хала. «Да», — глянул на нее Резана. «Тебе такие парни нравятся, красивые?» Девушка покраснела, но взгляда не отвела. «Все в черном». «Нет, это как раз выглядит слишком театрально». «Согласен», — кивнул Резана. «Эрна, я все спросить хотел, а Кая твоя девушка?» «Нет, она моя подруга». «Уверен?» — спросил он участливо. И Хала еще так жалостливо на меня посмотрела, вторя ему. «Издеваются, что ли?» «Кажется, пора найти вам бревна потолще». «У меня, вообще-то, руки нет», — возмутился парень. «В зубах потащишь, ты переоцениваешь мой рот. Главное, чтобы твоя девушка оценила», — огрызнулся я. Что Хала, что Резана не сразу въехали в весь похабный смысл шутки. «Когда будешь целовать ее в разных местах», — добил я обоих, — «а нечего над другом издеваться». Хала открыла рот от шока, Резана покраснел, а я отошел в сторону, оставив последнее слово за собой. Кая почти не удивилась, когда увидела темного практика. Со встречей он не спешил, выждал целый день. То ли хотел показать, что не настолько заинтересован, то ли собирал информацию. «Чего надо?» — спросила она грубо, когда они отошли в сторону. «Хаем», — парень сделал шаг в сторону и осмотрел ее. Надеялся, прием будет немного теплее. С чего бы? Уставилась Кая на него с вызовом. Я помог тебе в бою. Да, приподняла она бровь, не заметила. Пока они говорили, оба закрывали эмоции. Артур ощущался как холодный камень, что бесило Каю. Темных практиков никто не любил. Она тоже, так же, как раздражающих мух. Действительно, улыбнулся парень, справившись с растерянностью. Дралась ты прекрасно. Кая промолчала. На комплименты и примитивную лесть ей было плевать. Девушку волновало другое. Как наследник когортов умудрился выжить. Эту семью она знала. В меру талантливые и влиятельные были. Управляли железными рудниками, поэтому находились от темного герцога далеко. В финальном бое не участвовали. Кая бы не удивилась, если бы они продались, предоставив доступ к рудникам без боя. Не дождавшись реакции, Артур хмыкнул и продолжил. Твой талант впечатлил меня, но я заметил, что он не огранен, как надо. Твои глаза обманули тебя, пожала плечами Кая и сложила руки на груди. Вот еще, будет она выслушивать про недостатки своего таланта. Знал бы он, с кем говорит, умер бы от испуга. Вместе. Вместе, перебила Кая. Вместе можно достичь большего, с твердостью заявил Артур. Я барон, наследник семьи, что практикует темный путь. Мы могли бы обменяться опытом. При этих словах взгляд парня соскользнул на грудь Кай, что развеселило ее еще сильнее. «Не сомневаюсь», — фыркнула Кая. Ее этот разговор забавлял. Артур при всем желании не сможет ей предложить ничего такого, чего она сама с легкостью не получит. Но не это было забавно, а то, как будет реагировать Эрна. Кае хотелось поскорее вернуться и увидеть выражение его лица, чтобы... Ну, в тот момент она не думала о своих мотивах. «Тогда, надеюсь, мы еще сможем подружиться», — скомканно закончил Артур и, попрощавшись, ушел. Жизнь явно не готовила парнишку к тому, что его пошлют. Когда Кая вернулась, она стрельнула в меня глазками и промолчала. Я ничего спрашивать не стал. Слишком очевидно, что она этого ждет. Девушка сама подняла тему. Вечером, когда вернулись в лагерь, тебе совсем не интересно, чего хотел тот тип? Спросила она. Интересно, но мы оба знаем правила игры. Какой игры, Эрна? Вечно ты что-то придумываешь, вздохнула Кая. Угу, что там с ним? Познакомиться пришел. Молодой барон, один из немногих аристократов, что сохранили власть на землях темного герцога. Думаю, хотел прощупать меня на тему вербовки. Заметил твой талант? Ага. Либо предложит пойти к нему под руку, либо в жены позовет. Всего два варианта, приподнял я брови, показывая удивление. Разброс между ними что надо. По сути, разница небольшая, пожала плечами Кая. Да и засиделась я что-то в девках. Если ты понимаешь, о чем я, у тебя-то самого девушки были, ты где-то здесь видишь доступных девиц, огляделся я вокруг. Напомню, после твоего исчезновения нас сразу призвали. Ты ушлый тип, ну ладно, получается, мы оба девственники. Вот досада-то, и что делать? Голос Кай замедлился, сделался томным. Она как-то вся сжалась, сидя у разведенного огня, сделалась хрупкой и нежной, манящей. Интересно, если я ей предложу исправить недоразумение прямо сейчас, она сразу пошлет или еще комедию поломает? Соблазняешь меня, с чего ты взял? Глянула она возмущенно. Сама невинность. Показалось, наверное. Думал, ты специально так призывно на тренировках изгибаешься. Фу, дурак. Кая подхватила палку из костра и метнула в меня. Перехватив ее, отчего искры разлетелись в стороны, закинул обратно. А жаль, ты с каждым днем все краше и краше. Повезет же кому-то, улыбнулся я во всю ширь. Знаешь, Эрна, улыбки это не твое, не с такой рожей. Улыбку как ветром сдуло, умеет же испортить настроение. Рожа что надо, это да. Скоро буду кирпичи лицом на завтрак разбивать. Повезло же резано с утонченными чертами лица. Увидев мою реакцию, Кайра схохоталась. Ну у тебя и лицо, тыкала она в мою сторону пальцем. Пусть смеется. Такая Кая мне нравится куда больше. Суета суетой, а на элиту надо бы сдать, чему я и посвятил себя, в отрыве от остальных дел. После формирования семени, общий объем энергии и скорость ее восполнения возросли процентов на 30. Результат, который обычными методами я бы достигал год минимум. Следующий шаг требовал вложить раза в два больше, и герцог обещал, что прогрессия сдвинется в большую сторону, никак не в меньшую. Удручающая перспектива. Пришлось тратиться на всякие стимулирующие специи, чтобы восстанавливаться быстрее, иначе бы никак не успел уложиться в отведенные 3 недели. так что часть энергии я пускал на формирование ростка, а остальное – на оттачивание таинств, которые предъявлю на экзамене. Центральным умением решил сделать удар копьем. Простенько, но это на словах. А на практике, я пытался совместить использование внешних таинств, толчок или импульс, волю и то, что когда-то показал Кристиан. Путь пяти ударов. Кая тоже готовилась к экзамену. Мы искали ей вариант, что еще начать изучать, но возникала проблема. За что бы она ни бралась, не получалось. Кая ругалась, выкладывалась, пробовала и не чувствовала никакого отклика. Я было грешил на то, что она так саботирует, но темный герцог вернулся и дал пояснение. Не готов утверждать точно, но из того, что вижу, дух моей дочери вломился в неподходящее тело и искорежил его. Грубо говоря, она притащила темный талант в девчонку, которая была к этому никак не готова. Что теперь? Нахмурился я, прикидывая перспективы. Не знаю, это же новая тема. Возможно, пока она не исправит накопившиеся проблемы, не возьмет эмоциональность под контроль, не закалит тело как следует, ничего другого не получится. Старик, ты же сам говорил, что ей нужно что-то для баланса. Говорил, не стал он отрицать и замолчал, мол, дальше сам разбирайся. Я и попытался разобраться. Изучал Каю, присматривался к ней, как она таинство использует, где неточности есть. В какой-то момент научился чувствовать ее темное ядро. С физическим было сложнее, оно не ощущалось. Срезана та же ерунда, у него там не ядра, а их зачатки, я их смутно улавливал. Про халу вообще молчу. С Каей обсудили проблему и решили сосредоточиться на экзамене. Уберем огрехи, доработаем таинство, а там видно будет. Что касается успехов остальных товарищей и учеников, то Резана пока руку не освоил. У него получался какой-то обрубок из вибрирующей энергии. С остальным тоже не так гладко шло. Лишившись руки, он и часть энергосистемы потерял. Требовалось чуть ли не перестроить все заново, чтобы полноценно заработало. Хала в рамках своих задач, наоборот, радовала. Каждый день она добавляла по паре пройденных вверх шагов, вместе с бревном. Вес бревна тоже прирастал. В какой-то момент Кая психанула, пристала к ней и предложила спарринг. Так Хала начала учиться рукопашному бою, ну и отхватывать заодно. Стоит ли говорить, что Кая ее не щадила? Коса нашла на камень. Хала принципиально не хотела сдаваться и пока не было видно того момента, когда она откажется от тренировочных спаррингов. Иногда на нее было больно смотреть, а с другой стороны, ее упорство вызывало восхищение. В эти три недели Цирин не оставил меня без внимания. Заявился, расспросил, чем это мы здесь занимаемся, узнал про план сдавать на элиту. «Давно пора», — поощрительно кивнул он. «Тогда будешь учиться технике смещения». «Это как?» – заинтересовался я. «А вот так?» – Цирин прямо с места сдвинулся на пару метров в сторону. Не шагнул, а именно сдвинулся, лишь немного сместив центр тяжести. Нельзя было назвать это искольжением. Именно смещение. «А во!» – выдал я. «Круто!» «А можно повторить?» «Давай заодно проверим, как ты на ножах дерешься», – улыбнулся он, достав парочку кинжалов. Не понравилась мне его улыбка. «Абсолютно заслуженно!» После короткой тренировки у меня осталось 17 порезов, не опасных, но неприятно зудящих. Это при том, что кожу я тоже укреплял. Обычный человек ее ножом пробить не сможет, как бы ни старался. Пока дрались, Цирин использовал смещение, оказываясь в совершенно разных местах. Мог и за спиной возникнуть у меня, или на дерево переместиться. Телепортации это не было, скорее очень быстрым, почти неуловимым для глаз движением. «Разобрался?» – спросил он. Когда закончили? Нет, честно ответил я, что нужно делать. Это был тот случай, когда я ничего не понял. Предлагаю тебе самому над этим подумать, нагло усмехнулся Цирин, помахал рукой и свалил, исчезнув. Вот же козел, он использовал внешние таинства, пояснил герцог, тебе нужно быстрее этой силой овладеть, чтобы чувствовать, когда другие ее применяют, а еще подсказки будут, как научиться смещаться. Я подождал некоторое время, но ответа не получил. Второй козел. Глава 10. Экзамен на элиту. Чтобы попасть на экзамен, требовалось заранее подать заявку и дождаться дня, когда будет возможность продвинуться по карьерной лестнице. Ну, или подтвердить свое мастерство, как говорили местные. Я не просто так закладывал 3 недели на подготовку. Именно в этот день планировался ближайший экзамен, а следующий будет в лучшем случае через месяц, если наберется достаточное количество претендентов. Я узнал, сегодня выступит 26 человек. Неплохое такое количество. Так сразу и не скажешь, как давно они в лагере. Слишком здесь много людей, чтобы я запомнил всех. Но кто-то точно прибыл во второй лагерь исключительно ради экзамена. А так здесь и ветераны постоянно обитали. Обычно они состояли в отрядах и были младшими членами. Как бы на вырост. Набирались опыта. Служили под началом более маститых товарищей. Но это все не важно. Меня волнует собственный бой и то, как Кая сдаст. Уверенности у нее на 10 жизней хватит, но не поддастся ли она снова эмоциям, не начудит ли. Первым шел я, не первым среди общего списка, а из нас двоих. Испытания проходили в центре лагеря, на подготовленной под это дело арене. Народу собралось куда больше обычного. Пол лагеря точно набежало. Драться выходили по очереди и нужно было продержать против двух элитных практиков 3 минуты. Экзаменатором мог стать кто угодно с соответствующим статусом. Истории я по этому поводу наслушался разных. Могли как завалить, так и принять мягко, без особого напряга. С чем была связана скрытая от глаз борьба и интриги, но об этом никто прямо не говорил. То, что изгоняющий не одобрял, тщательно от него скрывалось. Я не особо боялся, что меня задавит. Глобально это ничего не изменит. А локально, ну, статус останется прежним, невысоким, оплату за вылазки не прибавит. Досадно, но не крах мира. Другое дело Кая, смотря на нее, думал, что для нее сдать экзамен, дело чести, и биться она собирается насмерть. Ирна из баронства Тамрал, объявил распорядитель, когда подошла моя очередь. Я двинулся на арену, поглядывая, кто там выйдет. Хех, ну да, этого стоило ожидать. Ко мне вышел Галат, правая рука Кристиана, тот самый мечник, с которым мы бодались внешними таинствами, когда я Каю защищал, и сам Давид Пустой, который смотрел на меня многообещающим взглядом крайне обидчивого человека. Мы с ним после той ночи, когда случилось нападение, не общались. Моя ошибка, признаю, нажил себе недоброжелателя на пустом месте, но ничего, исправлю как-нибудь. Подкину ему пару золотых, он и успокоится, хах. Встряхнувшись, постарался расслабиться и отвел копье в сторону. Сдать можно 2 способами, продержаться 3 минуты или победить. Мысли о победе как-то сразу улетучились. Эти 2 противника владеют внешними таинствами, а значит, они элита по меркам элиты. То есть либо меня хотят по-настоящему испытать, либо завалить и не пустить наверх, а может и просто проучить. Галат смотрел нейтрально, ничего не выражающим взглядом убийцы. Давид пытался просверлить во мне дырку. Кто из них опаснее? Начали. Прозвучала команда. Время пошло. Распорядитель перевернул песочные часы. Когда упадет последняя песчинка, я сдам. Осталось дожить до этого. Все предыдущие поединки развивались следующим образом. Первая минута уходила на то, чтобы испытуемый показал 7 таинств. Остальные 2, на поединок разной степени интенсивности. Мне же никто минуты на разогрев не дал. Первым ход сделал Давид. Он выпустил призрачные руки и направил их на меня. Когда говоришь руки, в случае призрачных не надо представлять обычные человеческие конечности. Эта потусторонняя хрень у Давида могла удлиняться и двигаться в любую сторону, будто резиновая змея. Ударил он стремительно, и я отпрыгнул, чувствуя подвох. Ага, обычная вибрация против них не сработает. Этого следовало ожидать. Закрутив копье, ощутил, как обострились чувства. В глазах что-то переключилось, и я увидел, как внешняя сила окутывает воина. У Галада эта сила исходила от меча. Он стоял, не двигался, но вокруг него разрасталось невидимое пятно. Это контроль внешних таинств, аура оружия называется. В ее зоне ты ослабнешь, а он будет силен как никогда. Прозвучали быстрые слова герцога. Мог бы и раньше это объяснить. Давид повторил атаку. На самом деле это был шквал атак, заставивших меня прыгать по всей арене. Прошло 10 секунд, пока я не подстроился под ритм и не перешел в наступление. Перехватив копье, метнул его. Так это выглядело внешне. Метнул я сгусток энергии, пропитанный моей волей, а настоящее копье оставил в руке и продолжил движение, сближаясь с Давидом. Тот заслонился руками и потерял на этом драгоценную секунду. Когда я сделал выпад в его сторону, Галат ожил, выхватил меч и отбил лезвие. Я сместился так, чтобы он оказался между мной и Давидом. Простой трюк, и против опытных воинов он долго работать не будет. Давид, выругавшись, начал обходить Галада по кругу. Сам же воин тоже принялся смещаться. Хотят зайти с разных сторон. В тот момент я не успевал думать. Действовал на одних инстинктах, выбирая оптимальный путь. Набросившись на Галада, постарался сбить процесс с разрастания ауры. Что-то даже получилось. Из меня тоже сила вышла и столкнулась с его копье против меча. Галад никак не показал, что ему тяжело отбивать мои атаки. Наше оружие сталкивалось, отскакивало друг от друга, и в это же время мы оба давили внешней силой. Когда Давид решился атаковать меня со спины призрачными руками, я выпустил свои, перехватив его отростки, дернул на себя, чего пустой никак не ожидал. Если бы ожидал, то не бы полетел вперед. Если честно, я и сам не думал, что так легко трюк получится. Но в тот момент на меня словно вдохновение снизошло. Я чувствовал, что надо делать. Давид полетел ко мне, Галад махнул мечом. Я увернулся, прыгнул в сторону и швырнул пустого под удар клинка. Разумеется, Галад успел остановить удар. Но и так это было, определенно, очко в мою пользу. Разорвав дистанцию, я выдохнул и выжидательно уставился на них. Мне ведь не обязательно драться. Себя я показал с хорошей стороны, а дальше? Дальше нужно продержаться 3 минуты. Развивайся поединок как обычно, так поступать было бы нельзя. Но они сами виноваты, сразу начав по жесткому варианту. Когда Давид восстановил равновесие, он посмотрел на меня с ненавистью. Его призрачные руки я отпустил, да и свои спрятал, чтобы силы не тратить. Отведя копье в сторону, принял защитную стойку. «Давайте, мол, нападайте». Давид и напал, свел руки, скрючил пальцы причудливым образом и начал закидывать меня небольшими, с кулак размером, призрачными шарами. Летели они быстро, в большом количестве, и мне пришлось смещаться в сторону, чтобы не попасть под обстрел. Атака оказалась сюрпризом. Шары, пролетая мимо, разворачивались и устремлялись за мной, толкая двигаться в одном направлении, по кругу, в сторону этих двоих. Удобно. Так им бегать за мной не придется. Сам приду. Ну, сами напросились. Разогнавшись, собрал энергию в покрове и сместился прямо к Давиду, пробив ему с колена в челюсть. Цирин сколько угодно может не объяснять нормально про таинство, но я, невежество его задери, ловец знаний. Там, где не смогу повторить, придумаю свое. Ударил смачно. Челюсть не свернул. Покров защитил пустого, но и так вложенной силы хватило, чтобы он отлетел назад. Я вместе с ним движение продолжил. Он внизу падал, а я вверху пролетал. Собрав энергию, толкнул себя вниз и буквально впечатался в пустого, с усилением. Давид врезался в землю, я приземлился сверху, ногами ему на грудь, с выдохом вбивая еще и импульс. Мастеру этого хватило, чтобы, выпучив глаза, сложиться и выплюнуть сгусток крови. О том, не переборщил ли, я подумать не успел, да и не был так наивен, чтобы ожидать, что Галад будет бездействовать. Ударил он в тот же момент, что я отпрыгнул. Его сила пронеслась совсем рядом, и даже этого хватило, чтобы захватить меня, подбросить и закрутить, врезав в землю. По мне словно пьяный цирюльник прошелся. Покров сочился сотней порезов, из которых вытекала энергия. Встав, я усилием воли восстановил защиту. Галад в это время стоял рядом с Давидом и вглядывался в него, а потом медленно повернулся в мою сторону. «Хе-хе-хе, кажется, меня приговорили. Тогда больше нет смысла сдерживаться. Покажи им настоящую силу». Где-то внутри меня довольно захохотал темный герцог, являя свою настоящую сущность. Удар первый. Галад послал лезвие, сгусток силы, я принял его на копье, закрутил и отправил обратно. Сместившись вперед, нанес второй удар, простой выпад, с вложением внешней силы и толчка. Галад защитился мечом, принял атаку на лезвие, и его протащило на шаг назад. Оскалившись, он показал свою технику. Резкое перемещение плечом вперед, с отведенным мечом. Подпрыгнув, я пропустил волну силы, что пришла следом за ним и вспахала землю на арене. Галад взмахнул мечом, и на меня со всех сторон устремились воздушные лезвия. Сместившись, используя скорость падения и всю доступную силу, я атаковал его копьем, задействовав третий удар. Что-то Галад не рассчитал. Он принял удар на жесткий блок, но его меч откинуло в сторону. Лезвие копья едва разминулось с мечником, он довернул корпус и избежал ранения. Я успел различить, как удивлением вспыхнули его глаза. А теперь, четвертый удар. Звуки вокруг исчезли. Все исчезло. Остался лишь наконечник копья. Он двинулся вперед, в сторону Галада, раздвигая воздух, проламывая его. Волна воли с черными нитями устремилась следом и... Я остановил удар за миг до столкновения с мечом. Сделал почти то же самое, что чуть ранее Галад. Порожденный всплеск пробил звуковой барьер и обрушился на воина. Тот схватил меч двумя руками, выставил перед собой, и я увидел, как его ауру оружия смяло, сжало до границ тела, а самого Галада откинуло назад. Пустив энергию в ноги, сместился максимально вверх, а потом еще раз, метров на 30 поднялся, мой предел на текущий момент. Пришло время пятого удара. Закричав, набрал скорость и сместил себя в сторону Галада. В этот момент меня окутала энергия. Большое призрачное копье. Удар. Все произошло настолько быстро, что Галад не успел увернуться. Он усилил защиту и принял всю мощь атаки. Две силы столкнулись. Воздух вокруг испарился, затрещал, окружающих обдало холодом. Взрыв резанул по ушам, а когда пыль опала, Галад оказался пусть и целым, но вбитым в землю на добрый метр. Вокруг него утрамбованный песок арены разбегался трещинами. Где-то рядом поднимался Давид, неверяще смотря на меня. Я же про себя молился, чтобы гребаные 3 минуты наконец-то истекли. Силы были на исходе, а задействованная внешняя сила буквально хотела разорвать меня на части. «Таинство 7 мечей!» — прокричал Галад. «Твою мать!» Название таинств кричали либо позеры, либо когда это было воистину что-то мощное, требующие полной отдачи и вот таких костылей. Над воином сформировались 7 стальных клинков. Впервые я увидел, чтобы таинство выглядело настолько опасным и материальным. «Время!» — гаркнул распорядитель. Поворачиваться я не стал, сосредоточился на усилении защиты. Чувствую, сейчас будет жестко. Приготовившись бесславно умирать, я влил остатки энергии в покров и ноги, чтобы отпрыгнуть, но... Галад усмехнулся и развеял таинство. «Это было неплохо, парень», — бросил он мне, — «мог бы помягче со стариками». «Старики, конечно, а кто сам меня прессовать начал?» Галад дошел до Давида, переговорил с ним, а потом и до распорядителя добрался. «Ирона присуждается звание элиты», — прокричал тот вскоре. Выдохнув, я опустил плечи и копье. Это было жестко. Когда выходил с арены, меня встречали друзья. Кая смотрела с вызовом, напряженная и сосредоточенная. Ей следующей выходить, и она не хотела мне ни в чем уступать. А вот Резана и Хала были куда эмоциональнее, и оба стиснули меня в объятиях прямо там. Они что-то говорили, но я смутно это разбирал. Мелькнуло лицо Сиги, других знакомых солдат. Меня кто-то поздравлял, а я старался не показать, что в глазах двоится. Надо бы собраться и посмотреть, как Кая выступит. Против Кай вышел Артур Кагард. Я немного удивился, узнав, что у него статус элиты. Вторым соперником был Косой. Появился он в последний момент, пробившись из толпы. Судя по самоуверенному взгляду, рассчитывал поквитаться. Ох, дурак. Ситуация сложилась забавная. Между боями был 10-минутный перерыв, поэтому я смог прийти в себя и, когда наблюдал за зрелищем, мыслил трезво. Тот самый случай, когда экзаменаторы имели личные мотивы выйти на арену. И если Кагард не выглядел как враг, а скорее как тот, кто имеет интерес к Кае, то Косой. А впрочем, хрен с ним. Сам дурак, если захотел получить порцию оплеух. «Старик», — позвал я мысленно герцога, — «а тебе этот Кагард не подойдет?» «Неплохой вариант». Уже отбросил моральные терзания. Работа ловцов знаний такова, что при перемещении мы захватываем чужие тела, убивая личность настоящего владельца. Этого ловец никак не мог избежать, если хотел выжить. Поэтому и отношение к этому было философское. Тем не менее, искать тело для темного герцога мне претило, уж не знаю почему. Но этот Артур, чем-то он меня бесил, поэтому лично его я в жертву принести не откажусь. Меня всегда восхищали человеческие страсти и двойные стандарты. Гаденько засмеялся герцог. «Угу», — хмыкнул я. «Старик, ты лучше скажи, что там орал про то, чтобы я показал им настоящую силу». Герцог замолчал, и на этот раз посмеялся я. «Если это не обман, то один старый пень не прочь ощутить, пусть и через меня, полноту хорошей драки». «Драка и правда вышла хорошая», — признал он. «Но ты не обольщайся, тебя жалели». «Я и не обольщаюсь». Сейчас, прокручивая в голове ход поединка, я понимал, что отдельные атаки были сильными, но, вот именно, что отдельные. Ни единый рисунок боя, ни постоянное, непрерывное давление, а череда ходов, чтобы посмотреть, чего выкинет мальчишка Ирона. Уверен, дерись Галад насмерть, положил бы меня с первой атаки. Просто потому, что он опытный боец, который хорошо знает, что хороший враг — мертвый враг. Да и Давид, он выходил не убивать, а скорее избить обидчика. Большая разница между двумя этими подходами. «Они недооценили тебя», — добавил герцог. поэтому и уступили. Тем временем объявили начало драки, и, КХМ, даже не знаю, как описать, Кая накрыла темнотой половину арены, а когда та спала, окровавленный косой валялся на земле, быстро, жестко, кроваво, Кая еще и плюнула на него, чем вызвала свист солдат, не сказать, что одобрительный, со вторым противником вышло мягче, они оба показали мастерство темного пути, обмениваясь разными таинствами высокого уровня, обошлось без драмы, как 3 минуты вышло, косого утащили с арены, он был еще жив, а Кае присвоили новое звание, она подошла к нам с гордым видом, будто ничего особенного не произошло, офицер Галат сидел за деревянным столом, у него в шатре даже стеллажи и ящики были, как и бумага, не воин, а писарь, откуда же ты взялся такой интересный, сказал он, когда я пришел к нему, пришел не по большому желанию, а по приглашению, точнее как, по приказу явиться в штаб для решения бюрократических вопросов, от отца с матерью, ответил я, решив немного шуткануть и проверить реакцию, и кто же твои родители, на лице Галада не дрогнул ни один мускул, отца не помню, а мать, она умерла, когда я ребенком был, не помню, чтобы она была выдающимся практиком, история не то чтобы уникальная, слегка равнодушно сказал Галад, так, Перси Жирного ты убил, вылазку за эссенциями пустоты провернул, развиваешься дюже быстро, как насчет того, чтобы стать офицером, это обязательно, чего, свел брови Галад, это уникальная возможность, дурень, в твоем возрасте, офицером, а, тогда спасибо, конечно, поклонился я, Галад хмыкнул, открыл ящик и достал оттуда офицерские нашивки, знак элитного воина тоже достал, пришей, куда надо, а теперь послушай про новые обязанности, до этого ты болтался, как непривязанный баран, делал, что хотел, отчасти это из-за того, что ты никому особо не был нужен, с сегодняшнего дня легкие деньки закончились, и не делай такое лицо, а то выпишу выговор за неуважение к офицерскому званию, сам полез наверх, так хлебни ответственности, слова про то, ответственности или геморроя, я придержал при себе, раз ты офицер, то собери свой отряд, пока до 10 человек, за людьми наведайся в первый лагерь, если нужно, а от скольки, уточнил я, в моем отряде 4 человека, включая меня, это ты про кого, с насмешкой спросил я, про темного мастера Каю, талантливого резана Витиаса и пылкую Халу Баротер, ах да, как же я не догадался, с иронией произнес Галад, пусть так, с сопутствующими проблемами сам разбираться будешь, ты, как офицер, должен обеспечить отряд всем необходимым, понимаешь, что это значит, чтобы не сдохли от голода во время вылазок, чтобы не скучали во время отдыха, ну вот, оговорил, офицером быть не хочешь, у тебя точно жилка в этом деле есть, издевается, точно издевается, вот тебе бумага, достал Галад ее из второго ящика, заполнишь, укажешь, кто в твоем отряде, напишешь, на чем ваш отряд будет специализироваться, на нестандартных заданиях с уклоном в добычу специи и скрытное проникновение, ответил я сходу, так и запишешь, мой ответ не удивил Галада, теперь перейдем к главному, сможешь обучать пустому пути, как-то он резко перешел к вопросу, как же мастер Давид, состроил я растерянное лицо, парень, посмотрел он на меня строго, я слишком давно занимаю свою должность, чтобы верить в эти игры, простые вопросы, искренние ответы, это упростит жизнь нам обоим, смогу, а если мне за это платить будут, то хорошо смогу, резано ты обучал, если не считать тех скупых объяснений мастера Давида, то да, почему тогда не обучил Каю и Халу, у Кай на то свои причины, не стал я упоминать о том, что у нее напрочь талант отсутствует, а Хали пока рано. Сейчас она подтягивает общую закалку. Эта девица считается тем еще бедствием в своей семье, покачал головой Галад. Умеешь ты друзей находить. Так вышло. Угу, сказал он и задумался. Пришлю к тебе 3 солдат. У них ничего не получается с Давидом, но энтузиазм есть. Сам договоришься о времени. Оплата для начала будет 1 золотой в неделю за каждого ученика. Не густо. Тебе сколько лет? 18, соврал я. Врешь ведь, но не будем об этом. Не может зеленый пацан учить серьезным вещам, а если может, сначала должен это доказать, как скажете, не стал я спорить, и так удивительно, что меня все же решили привлечь к этому делу, скажу, что с тобой хочет поговорить Кристиан, можешь пройти через мой шатер, указал он направление, шатры здесь как полноценные дома, с отдельными комнатами, связанные между собой кожаными занавесками, что там с другой стороны, не видно и не слышно, Козырнув и забрав бумагу, я отправился, куда сказали. Вскоре нашел и самого Кристиана, и несколько удивился. Могучий воин сидел в очках, с книгой, возле свечей и читал. «Эрна», — поднял он взгляд и отложил книгу. «Ты освоил 5 ударов, скорее только начал. Господин, последнее я добавил на всякий случай», но Кристиан дернул щекой, отметая официоз. «Сможешь освоить 6-й удар? Если это возможно, то могу попробовать. Я и сам догадался, что у этого пути может быть сколько угодно шагов. Проблема в том, что применение каждого последующего требовало, да чего оно только не требовало. Начинать нужно с полной перестройки всего подхода. Не знаю, с чем сравнить. Это как ходить в неудобной обуви задом наперед, а потом побежать, уже лицом навстречу ветру. Другой подход, другие решения, другие требования. Архисложная задача. Настоящая война начнется через 1,5 месяца. Поторопись», — придавил меня этими словами Кристиан и вернулся к книге. Поклонившись и сглотнув ком в горле, я отправился на выход. Вот так нагрузил генерал. «Если эта информация, не дай боги, просочится куда-нибудь, мне хана». Глава 11. Совместный поход. Как и обещал, Галат прислал с утра 3 учеников. Пришли они на нашу площадку в лесу, которая за прошедшее время потеряла весь свой природный уют и стала походить на зону боевых действий. Особенно это усугубилось после нашей скай-драки. Весь мох был вытоптан, ближайшие деревья уничтожены, отчего площадка увеличилась. Те деревья, что еще стояли, остались без веток, а напомню, что растительность тут гигантская. Поэтому вокруг площадки был настоящий бурелом. Мы его образованию активно способствовали, каждый вечер перед уходом прибираясь и формируя стену. Это не самая надежная защита, но от случайных зевак убережет. Проход же к площадке был сделан так, что по прямой не пробежишь. Надо обогнуть корни, перелезть через толстый, поваленный ствол дерева, и только после этого окажешься на месте. Это бревно было где-то мне по грудь. Пришедшие воины не сильно мне в росте уступали, поэтому мы спокойно могли разглядеть друг друга. Когда троица подошла, я как раз находился рядом. Специально так встал, ожидая гостей. Остальные тоже недалеко топтались. Утром у нас была разминка. Как говорила Хала, зверские, бесчеловечные упражнения на растяжку. «Это ты нас учить будешь?» – спросил крепкий солдат со шрамом на лице. Взглядом я привычно скользнул по их нашивкам. «Хочешь выжить в армии и понять, с кем общаешься, учись разбираться в знаках». Помимо привычного разделения по званиям, были еще знаки аристократов и отрядов. Крупные аристо приводили, можно сказать, свои полноценные армии. Могли и 100 элиты выставить, плюс 100 ветеранов. Но герцогство состояло не только из крупняка, но и из тех, кто помельче. Были и такие, кто отсылал воинов, но сам не присутствовал. Или такие, кто пришел, но талантливыми командирами не обладал. Вот и получалась прослойка солдат, которых собрали в общую кучу, а потом разделили на отряды. Это где-то половина от всей армии. Троица была из этой самой прослойки, из разных отрядов и от имени разных аристократов. А значит, с ними можно проще общаться. Хотя тут как посмотреть, мелкие аристократы бывают куда мстительнее. «Видимо, я, что-то ты больно молод», — сказал мужчина, при этом разглядывая бревно перед собой. «А это что, загон для детишек, чтобы не сбежали?» Остальные двое смотрели на меня так, будто с утра кирпичей пожрали. «Если что-то не нравится, так валите нахрен», — влезла Кая. Кто бы сомневался, что она вмешается. «Бешеная девка тоже тут», — сплюнул крепыш. «Ну и», — я выпустил пустые руки, схватил его за горло и перебросил через бревно, впечатав в землю перед собой. «Если выбраться сможешь, то и учить мне тебя нечему». 2 оставшихся на земле солдата на это никак не прореагировали. Точнее, нападать не стали, а лишь усмехнулись. Крепыш вырваться не смог. Так и познакомились, пройдя через ритуал, у кого член больше. Так бы сразу и сказал, что талантливый, уже куда спокойнее проговорил крепыш, поднимаясь. «А научить сможешь, как так быстро продвинулся? Если уж я этого бестолкового научил», — махнул рукой в сторону Резана, — «то и с вами справлюсь». На это замечание троица скривилась куда сильнее, чем сам парень. Он вообще не скривился, а лишь улыбнулся этой своей фирменной улыбочкой, чем испортил мне настроение. А троица же напрягалась по той причине, что они должны были знать, куда идут, а значит, и с кем я общаюсь. Между наследником Витиасов и рядовым солдатом — километровая пропасть. Поэтому то, что ему далось легко, им может стоить титанического труда. Показывайте, чему научились. Так это, почесал макушку крепыш, имя которого я до сих пор не спросил. Ничему. Поэтому и пришли. А зачем тогда вообще пустыми таинствами занялись? Обвел я их взглядом. Надо же, как повернулось. Когда пришли сюда, так и фанили тестостероном, будто круче их только горы, а сейчас чуть ли не покраснели и стушевались. Так уникальная возможность же. Я понимающе кивнул. А что тут непонятного? Давид пустой, пусть и ужасный учитель, но обладатель редкого, ценного направления. Попасть к нему задешево. Это и правда уникальная возможность. Тогда покажите, что в целом умеете. Свои стандартные таинства. Зачем? Спросил крепыш. Я приподнял бровь, на чем спор и закончился. Главный принцип был озвучен в самом начале. Если что-то не нравится, валите нахрен отсюда. На учеников я посмотрел. Никаких особых проблем не увидел. Сначала пригляделся к тому, как они таинства используют. Потом объяснил про вибрацию. Когда с Давидом занимались, до них тупо не доходило, что надо делать. Попробовал объяснить, показал на своем примере. Подозвал Резана, и он тоже показал. В итоге сделал выводы, почему они не продвинулись на пустом пути. Давид, он как отсечка. Если ты тупой, несообразительный, не способный сам обучаться, то его уроки ничем не помогут. А вот если можешь выжать максимум из оброненных крупиц знаний, что просачиваются сквозь убогие объяснения мастера, тогда да, сможешь. Эти ребята были не из этой породы, поэтому мне пришлось постараться, чтобы подобрать объяснения, которые до них дойдут. В этом главная сложность. Благодаря тому, что я выходец из другого мира, мой кругозор куда выше. А у этих ребят, что словарный запас, что чувственный опыт, им тупо не хватало развития, чтобы воспринять информацию. Ну да это лишь досадное препятствие, а не непреодолимая стена. На удивление, у крепыша у первого начала получаться. Идите, дальше сами тренируйтесь. Завтра в то же время приходите, сказал я в конце. Троица выглядела воодушевленной. Занимались мы около 2 часов, и за это время у одного из них что-то получилось. Остальные тоже что-то могли, но это была слабая вибрация в отдельных частях покрова. Мизерная часть от того, что надо сделать. Тем не менее это результат. Главное, что до них дошло, куда двигаться дальше. Пусть практикуются в течение дня, а там посмотрим. Если подумать, то мое участие дальше и не особо нужно. Проблема Давида в объяснениях, а вот знаний у него куда больше, чем у меня. Поэтому за секретами пустого пути все равно нужно будет идти к нему. Вот оплата, достал крепыш из-за пояса 3 золотых. Ага, забрал я деньги, и чуть слезу не пустил. Всего 3 золотых, блин, только на еду и хватит. Да ты теперь богатый парень, рассмеялась Кая, когда они ушли. Чего ржешь, глянул я на нее строго. Иди по дереву бегай. Ты должна это освоить как можно быстрее, иначе в горах делать нечего. Да-да-да, скривилась Кая. Хала улыбнулась, увидев эту сцену. Сама-то она более-менее по вертикальным поверхностям бегать научилась. А ты чего улыбаешься? Иди сюда, позвал я ее. Пора тебе тоже пустые таинства осваивать. Есть у меня одна задумка. Ученики пришли утром, а ближе к обеду к нам заявился Артур. Гори он синим пламенем, Кагарт. Кая, обратился он к девушке. «Господа, достался и нам кивок, леди», — разглядел он недовольно нахмурившую брови Халу. «Чего надо?» — раздраженно спросил я, чем заслужил победный взгляд Кай и удивленный Резана. Артур же понимающе улыбнулся, чем увеличил мою к нему ненависть в 100 раз. Так самоуверенно улыбаются те мужчины, которые спали с разными женщинами и привыкли глядеть свысока на тех, кто был обделен девичьей лаской. «Да что он на себе возомнил? Пришел обменяться опытом», — ответил он. «Сейчас наш отряд занят тренировкой. Приходи позже». «Когда?» «Через год», — сухо ответил я. Кая хихикнула. Еще и кулачком рот прикрыла. «Прямо невинная дева. Боюсь, это слишком долго», — с серьезным видом ответил Артур. «Что поделать? График у нас плотный. Уверен, я не помешаю». «Слушай», — шагнул я вперед, но тут вмешалась сама Кая. «Артур, мне не интересно. Мы это уже обсудили. Но такой талант, с моей поддержкой...» С пылом сказал он, повернувшись к ней. «Неинтересно», — качнула головой девушка. «И, чтобы ты знал, я не люблю, когда меня достают». Несколько секунд они играли в гляделки, и, видимо, Кагарт что-то рассмотрел в ее глазах. «Тогда не буду настаивать», — стушевался Артур и покинул поляну. Кая же подошла ко мне и так, чтобы никто не услышал, шепнула. «Ты так забавно бесишься, Эрна. Неужели это ревность? Тебе показалось?» Буркнул я и пошел тренироваться. Ожесточенно тренироваться. Под довольными взглядами Кай. На этом гости не закончились. К нам заглянули братья Витясы. В этот раз они выглядели куда недовольнее, чем в прошлый. «Резано!» — крикнул Саргай, запрыгнув на бревно. «Как это понимать? Может, бревно маслом намазать?» Поскользнется, так гости сразу весь пафос растеряет. «Жаль, что сильного практика маслом не остановить. Твое отсутствие манер?» — парировал парень. «Или что? То, что ты записался в отряд к простолюдину. Это действительно так. В смысле, теперь официально. Что Хала, что Резано дали согласие, и я оформил бумаги. Про Каю и спрашивать нечего. Она на меня как на идиота посмотрела, когда у нее спросил про вступление в отряд. Что с того? Ты должен вернуться домой. Это не обсуждается», — резко сказал Саргай. «Ясно», — протянул Резано. «Ты сам напросился». То, что произошло дальше, казалось, удивило всех, меня в том числе. Резано сформировал призрачную руку и, прямо как я совсем недавно, схватил ею брата за горло. От земли оторвать не смог, но Саргай привстал на носки, чтобы удержаться. «Это мой путь, брат», — сказал Резано, — «и лучше не вставай на нем». Саргай выхватил меч и разрубил руку, но металл прошел сквозь нее, не причинив вреда. Тогда он попытался атаковать самого Резано, но тут вмешался я. Притянул удар и отбил выпущенное лезвие силы. В ответ Тамир потянул свой клинок. Кая вытащила костяные мечи и встала рядом со мной. Хала тоже вышла к нам, хрустнув костяшками. Резано же оттолкнул брата и отпустил его. «Отвалите от меня», — сказал он грубо. «Достали. Ты позор семьи», — сплюнул Саргай на землю, развернулся и ушел. Тамир, бросив на меня многообещающий взгляд, последовал за ним. «Ну и родственнички у тебя», — выдала Кая. «Кто бы говорил. Братья ушли, страсти улеглись. Резано занялся травами и зельями, мы вернулись к тренировкам. Я же нет-нет да и возвращался мыслями к Кае и к своему глупому приступу ревности. Явно ведь не дружеская реакция. Собственником я никогда не был. В прошлом теле. Легко влюблялся и также легко забывал. Ревность – нетипичная для меня реакция. Может, дело в теле? Гормоны бушуют, молодой организм требует женских ласк, хм. Как это проверить? Я знал, нужно найти женщину. А вот где ее найти в лагере? Ответ: нигде. Нету их здесь. В самоволку, что ли, уйти? Махнуть до ближайших деревень и отыскать там не особо принципиальную девицу, что облегчит жизнь молодому парню, как и его кошелек. Или можно пойти другим путем и соблазнить Каю. Очевидно ведь, что к этому все и идет, так почему бы не ускорить процесс? К вечеру я нафантазировал столько, что был готов предпринять какие-нибудь шаги, но заявился Цирин, будь он неладен. «Скучаете, детишки?» — появился он в центре поляны, чем заставил подскочить Халу. «Конечно, мастер», — сказал я ему, — «нам ведь совсем заняться нечем». «Так я и думал. Собирайся, выходим». «Куда?» «На прогулку. Где-то на неделю-две. На сборы у тебя час. Буду ждать с той стороны лагеря». «Кто идет?» «Ты. Если хочешь, бери еще кого-нибудь. Но поход сложный, нужны высокие навыки скрытности, выносливости и готовность убивать дарамантцев десятками». Поставив задачу, Цирин свалил так же внезапно, как и появился. «Кая», — глянул я на девушку, — «две недели прогулок в горах, на романтику не тянет, но сойдет». «Романтику?» — это намек, что Кая уловила, о чем я полдня думал. «Мы останемся. Хала мне поможет с травами», — сказал Резано, когда я на него посмотрел. «Вообще-то, у меня на вас тоже планы есть. И на тебя, Хала. Пора тебя испытать в настоящем деле». «Серьезно?» — нахмурилась она. «Может, начать с чего-то попроще?» «Она права», — сказала Кая. «Зачем нам обуза?» После этих слов у Халы возражения отпали. Когда вышли из лагеря, Цирин ждал нас, скрестив руку на груди. «Разве я непонятно сказал, что приключение будет запредельно опасным? Или ты решил избавиться от друзей? Думаю, они пригодятся. Послали боги ученика», — закатил глаза Цирин. «Иди за мной. На остальных мне плевать. Пусть идут, как хотят. Сдохнут — сам виноват будешь. Не переживайте, мастер, разберемся». Пока шли к горам, ко мне приблизился Резано и сказал, какие бы травы хорошо добыть, раз уж на вылазку отправляемся. Я кивнул и прикинул, как это лучше сделать. «Мастер», — позвал я, — «а куда идем?» «На другой край гор. Если кто-то из вас не может пройти сотню шагов по скале, то останется в горах навечно», — мрачно пообещал он, все еще недовольный компанией. «Вы сами будете маршрут выбирать, сам», — обернулся он ко мне. «Хаэм, раз уж ты настаиваешь, то хорошо, с тебя маршрут, Эрна. Проложи нам оптимальный путь до горного города Дароманцев, того самого, где спрятан выход к землям второго порядка. Как понимаю, он где-то там», — указал я направление. «Где-то там», — усмехнулся Цирин. «Хорошо, зная цель, мне проще будет составить маршрут, дабы, во-первых, команда не убилась, а во-вторых, чтобы мы прошли через те места, где нужные травы растут. Хала, иди сюда», — позвал я девушку. «Буду обучать тебя, как правильно двигаться». По мере того, как приближались к горам, ей все больше становилось не по себе. «Первая боевая вылазка, как-никак, здесь и остановимся», — оглядел поляну Цирин, когда солнце начало подниматься над горизонтом. «Всю дорогу мы либо шли, либо бежали, либо карабкались по горам. Мне приходилось страховать Каю. Она хуже всех бегала по вертикальным поверхностям. Да и то, бегом это сложно назвать. Девушка задействовала физическую силу, высоко прыгала, цеплялась и до того, как сцепка исчезала, успевала оттолкнуться и прыгнуть дальше. Иногда пользовалась темными крюками, что было куда энергозатратнее, чем обычная сцепка. За Халой я тоже приглядывал, но больше по части скрытности. Как двигаться, куда ступать, какие места обходить, я выдавал ей весь накопленный опыт касательно гор. Девушка внимала, пыталась повторить, ошибалась, я ее поправлял, она пробовала еще раз. Не мгновенное обучение, но из горы ее скинуть не хотелось, а это чего-то достоило. «Уверены, мастер?» – спросил. Выбранное место подходящим для убежища никак назвать было нельзя, только неудачники будут скрываться.